Глава 54. Покажи мне. Тангро была новичком в этой области, и, очевидно, она не понимала всей ситуации. Однако что насчет Чинго? Она играла лаунчером. Несмотря на то, что она видела много видео с боевыми магами, она никогда не вникала в тонкости класса. Она прошерстила интернет и нашла гайды только сегодня утром. Чинго действовал очень азартным способом, полагаясь на непроверенное руководство. Ключевыми словами ее поиска были «боевой маг», «йо-цю» и «один осенний лист». Открыв первый найденный результат, она без раздумий предложила его Тангро. Они только начали просматривать это руководство, однако йо-цю уже успел заметить несколько несоответствий текущим реалиям игры. Теперь же, когда йо-цю обратил на это внимание, они увидели, что руководство на самом деле было уже 9 лет. Кто знает, сколько всего произошло за это время в игре и какие классы подверглись изменениям. Если бы за 9 лет не было ни одного изменения, игроки не продвинулись бы настолько далеко. Также слава вряд ли оставалась бы такой же популярной. Игре тоже нужно расти. «Ты говоришь правду?» – спросила Чинго. «Да». «Тогда о каких 4 местах идет речь?» – спросила уже Тангро. «Почему бы вам двоим не поужинать? В это время я как раз просмотрю для вас руководство», — предложил Йо-цю. Одна из них была увлечена игрой, вторая приняла твердое решение быть увлеченной игрой. Они так увлеклись исследованием боевых магов, что забыли о еде. В то время как Йо-цю предложил им сходить перекусить, они почувствовали себя немного проголодавшимися. «Тогда сначала поужинаем?» Чинько взглянула в сторону Тангро. «Хорошо. Извини, что беспокою тебя». Половина ответа Тангро была предназначена и для Йо-цю. «Давайте, идите». Йо-цю выпроводил их. Немного позже он услышал удивленный голос Чинго. «Почему сегодняшний ужин такой роскошный? Кто заказал его?» Ей ответили, что это был брат Йо, из-за чего она еще больше стала его презирать. Чинго обратилась к Тангро. «Он по-настоящему знает, как извлекать пользу из людей». «Хи-хи-хи», — засмеялась Тангро. «Кстати, после стольких проигрышей ты не чувствуешь себя плохо?» Чинго видела, что Тангро восприняла потерю 1100 юаней достаточно легко. Также она работала уже 2 года в интернет-кафе и считалась старым сотрудником, поэтому Чинго сознательно подняла ей зарплату. Однако Тангро не делала ничего особенного по сравнению с другими сотрудниками кафе. Много ли было вещей, которые она могла делать? По факту, она могла только стоять за стойкой регистрации и наблюдать за залом. В итоге ее зарплата могла быть повышена на совсем небольшую сумму. Таким образом, выходило, что 1100 юаней не были маленькой суммой для нее, однако она не обращала на них внимания. Ее характер был полной противоположностью по сравнению с характером Чинго. Учитывая популярность интернет-кафе, в худшем случае Чинго могла гарантировать чистую месячную прибыль от 100 до 200 тысяч юаней. 1000 юаней не были для нее особой проблемой. Однако для Чинго было непросто поднять интернет-кафе на такой уровень. Несмотря на стабильный поток посетителей, у нее не было привычки сорить деньгами, поэтому сердце Чинго просто обливалось кровью, когда она думала о проигранных деньгах Тангро. «Конечно», — сказала Тангро. «Ты потеряла все свои деньги. Чем ты собираешься питаться в этом месяце?» — спросила Чинго. «Разве питание не входит в нашу зарплату?» — улыбнулась Тангро. Чинго была бессильна в этом отношении. Она гарантировала, что интернет-кафе будет обеспечивать своих сотрудников едой, из-за чего многие люди тратили все свои деньги, не дотягивая до зарплаты. «Давай, ешь. После еды посмотрим, какой новый фокус придумал этот парень», — сказал Чинго. Тем временем Йо-цю быстро исправил устаревшие места. Более того, он посмотрел все материалы, подготовленные для Тангро. Йо-цю увидел, что уровень подобранной информации был очень высок. Чинго собирала все материалы, связанные с Йо-цю и Одином осенним листом. Видя это, Йо-цю не знал, как ему реагировать. Он удалил всю ненужную повторяющуюся и старую информацию, также добавил то, чего не хватало, удалил все, что могло быть удалено, исправил все, что можно было исправить, и начал дорабатывать то, что могло быть доработано. Пока он продолжал работать в этой бездне страданий, Чинго с Тангро закончили ужинать и поспешили вернуться. Чиньгу бросила взгляд на экран. В это время Юсю удалял руководство, которое она с таким старанием подбирала. Она немедленно устремилась к нему, после чего спросила. «Что ты делаешь?» «Здесь была куча повторяющейся ненужной информации, так что я помогаю вам с ее чисткой», — сказал Юсю. «Правда?» Чиньгу была скептически настроена. Несмотря на то, что Юсю постоянно выводил ее из себя, она признавала его высокие игровые навыки. Он был намного лучше ее. «Ты уверен?» «Вся эта информация была написана богом Йо-Цю», — сказал Чиньго. «Конечно уверен. Еще бы мне не быть уверенным. Если бы он знал, что кто-то будет пользоваться его старыми руководствами, то только сказал бы мне спасибо за проводимую работу», — ответил Йо-Цю. «Не годится. Дай-ка я посмотрю ту часть руководства, которую ты выкинул в корзину», — сказал Чиньго. «Ну, если ты разбираешься в этом, тогда вперед», — рассмеялся Йо-Цю. Чиньго помрачнела. По правде говоря, она никогда не играла боевым магом. Она только почерпнула немного информации в этих руководствах. Чиньго не могла обучить Тангро, так что та должна была сама во всем разбираться. Однако, видя профессиональную хватку Юсю, Чиньго ничего не оставалось, как спросить. «Ты на самом деле сможешь научить?» «Смогу». «Ты все знаешь о боевых магах?» «Знаю». «Ты не боишься, что маленькая Тан победит тебя после того, как ты ее обучишь?» Рассмеялся Юсю. «Это не так-то просто. Мастер указывает путь, однако только от ученика зависит, насколько далеко он продвинется. Ты не слышал этого ранее?» «Теория везде одинакова, однако только от человека зависит, сможет он ее понять или нет. Даже если я не буду ее учить, руководство находится в общем доступе. Если она потратит время, то определенно сможет их выучить. Моя учеба просто сэкономит немного времени». «То, что ты говоришь, понятно и логично. Тогда позволь спросить тебя, если человек хочет увеличить скорость своих рук, что следует сделать?» — спросил Чиньго. «Абсолютную скорость рук или эффективную скорость рук?» — спросил Юсю. «Очевидно же, что эффективную», — ответил Чиньго. Абсолютная скорость рук определялась скоростью, с которой человек нажимает клавиши и управляется мышью с закрытыми глазами. Если ты не можешь использовать подобную скорость в бою, значит она по сути является бесполезной. В итоге эффективная скорость рук являлась более важной. Это и был тот самый АПМ, избавленный от всех ненужных действий. Юсю похлопал по карману. Он что-то достал, после чего передал Чиньку со словами. «Возьми это и играй». «Что это?» Это была пластмассовая доска размером с ладонь. На ней были расположены 10 мышиных голов в 3 ряда шириной. Это была мини-игра «Загони мышь в норку». Другими словами, это доска 3 на 10. В 15 голов, в 15 клеток. Чиньго яростно развернулась к нему. «Что это было? Очередной фокус?» И все продолжил. «Попробуй». «Попробовать что?» «Переключатель скорости внизу. Ты можешь изменять уровни. Выбери самый низкий и попробуй сыграть». «Я модифицировал его. Обещаю, тебе понравится», — сказал Юсю. Чиньго была скептически настроена. Она включила игру, после чего загорелись все 15 голов. Раздался электронный сигнал, означающий, что она могла выбрать сложность игры. После этого мышиные головы начали светиться в случайном порядке, а она должна была успевать по ним нажать. Чиньго играл в подобную игру ранее. Однако, игра, которую дал ей Юсю, была намного более быстрой, чем она ожидала. Она начала сосредоточенно нажимать на светящиеся головы. Не прошло и 10 секунд, когда все 10 мышиных голов засветились. Игра выдала несколько электронных звуков, похожих на смех, после чего появились результаты. 120 АПМ. Юсю засмеялся. «Люди с АПМ около 120 могут продержаться примерно 5 секунд. Тренируйся пока на ней, это поможет тебе со скоростью реакции», — сказал Юсю. «Если твоя скорость реакции не увеличится, это будет означать, что ты не успеваешь вовремя реагировать».